21. Элли. Прикол жесткого секса заключается в том, что после него все дико ноет, но одновременно и хочется продолжения. Была середина воскресенья, прошло уже больше суток с тех пор, как Джош оттрахал меня в душе до потери сознания, и мы снова сидели у него в машине и направлялись ко мне домой. Мой кузен Алик заверил меня, что дом блестит чистотой. Его команда даже дала себе труд установить нашу новую кровать, о доставке которой мы забыли в связи с катастрофой с Брэдом. Только о кровати я и могла сейчас думать. При каждом движении в пассажирском кресле у меня между ног растекалось легкое жжение, моментально напоминавшее о том, каким именно образом я получила свою маленькую травму. У меня не выходил из головы образ, как мои руки упираются в стену. Когда я закрывала глаза, я могла поклясться, что до сих пор чувствую отзвуки толчков Джоша, с которыми он входил в меня и бил в какую-то очень глубокую потайную точку, выводя мое наслаждение на новый уровень. А второй оргазм, который он мне подарил? Пылающие темные глаза впиваются в мои, спина прижата к холодной плитке, а он засаживает мне, целиком заполняя и растягивая так, что я чувствую, будто мое тело никогда не забудет ощущение его толстого члена внутри меня. Этот мужчина убил меня для всех остальных. Он представлял собой прекрасную комбинацию техники и доминирования. А когда он кончил, и я одновременно и увидела, и почувствовала, как это произошло, это внесло в наши отношения новую близость, которую я даже представить себе не могла. Джош включил поворотник и свернул на небольшую улочку, которая вела в мой район. Он включил обогреватель для меня и Фреда, и в машине было достаточно жарко, чтобы он засучил рукава до локтей. За последние пару ночей я выяснила, что этот мужчина сам был как печка, и мне это нравилось. Что может быть приятнее, чем залезть под прохладное одеяло и пристроиться к своему персональному живому обогревателю? Хотя Джошу всегда было тепло, он очень любил обниматься, конечно же. Оба последние раза, что мы спали вместе, он обвивал меня своими горячими конечностями и крепко прижимал к себе. Его объятия казались самым безопасным местом на свете. Обычно я не валяюсь в кровати подолгу. Из-за работы у меня остается слишком мало свободного времени, чтобы так бездарно его тратить. Я всегда вскакиваю по первому сигналу будильника и начинаю новый день. Но пробуждение рядом с Джошем излечили меня от этого. Мы оставались под одеялом еще целый час и тихо болтали, пока Фред дремал, устроившись между нами, а Тайлер бродил по квартире, варил себе кофе и смотрел телевизор. Он старался быть потише, но мы все равно слышали, как ведущий его любимого, по словам Джоша, делового канала, рассказывал о динамике фондового рынка. Меня просто добивала странная акустика в их квартире, и мне ужасно хотелось вернуться домой, где Джош оказался бы полностью в моем распоряжении. Я еще раз спросила, серьезно ли он говорил по поводу наказания, и его отрывистое «да» одновременно и встревожило и возбудило меня. Что он планировал? Мы говорили об очередной жестокой сессии отложенных оргазмов или просто о легкой порке? От мысли об этих возможностях я сжалась в кресле, и по промежности снова прокатилось жжение, одновременно напомнив о своей причине. Порочный цикл начался заново. Джош рассеянно барабанил по рулю, и я чуть не заскулила от того, как при этом играли мышцы его предплечья. С него мой взгляд переместился на бицепс, натягивавший рукав рубашки. «Почему такой долгий светофор?» — сказал он, как будто бы никому не обращаясь. Фред горестно мяукнул в ответ, и Джош посмотрел в зеркало заднего вида. «Я знаю, приятель, почти приехали». Он с улыбкой глянул на меня, а потом снова сфокусировался на светофоре. «Я сказал ему сходить в туалет перед уходом, но разве он послушается?» Я пробормотала что-то нечленораздельное, слишком увлеченное созерцанием его профиля. «Господи, мне никогда не надоест смотреть на этого мужчину. Он должен был знать, насколько совершенен. Я понимала, что он прятался под маской из страха, что люди заметят его сходство с отцом, но была уверена, что 99% взглядов, которые он ловил на улице, не имели никакого отношения к его родителю. Просто он был сексуален настолько, что если бы оставил фургон напротив абсолютно любого человека и пригласил его запрыгнуть внутрь, Ему бы даже конфетка не понадобилась, чтобы его заманить. Стоило просто взглянуть на него, и сразу приходила мысль, что риск столкнуться с серийным убийцей стоил потенциального секса с таким красавцем. Или, может, я просто пыталась рационализировать то, насколько быстро и легко влюбилась в него. У меня внутри все порхало, когда он глядел на меня. Я не могла оторваться от его губ, когда он говорил, как будто пыталась запомнить, как именно его рот складывает слова. Его тело, казалось, занимало больше пространства, чем должно, и обладало собственным гравитационным полем, которое притягивало меня как спутник. Мы находились в машине больше 15 минут, и я ни разу не свела с него глаз. Я почти физически чувствовала, что не могу. Ничто никогда меня так не зачаровывало, как этот мужчина. Мы недавно перенесли крайне травматичный по всем параметрам опыт, и все, о чем я могла думать, это как он трахал меня у стены душевой. Слава богу, я приняла таблетку для экстренной контрацепции. С учетом моих ненадежных яичников и количества спермы, которое я потом смыла с ног, удвоенное предохранение было необходимо, если мы не хотим привести в этот мир маленького Джоша. «Нет, не смей», — сказала себе я. «Тебе нельзя представлять, как он перебрасывается мячиком для бейсбола с миниатюрной версией себя». Такие мысли должны были приводить меня в ужас. Мы только недавно официально стали парой. Было слишком рано задумываться о том, как будут выглядеть наши дети. Да и я вообще была не уверена, хочу ли детей. Но я не шутила, когда сказала, что стану сама преследовать Джоша, если он порвет со мной. Моя одержимость им приобретала тревожные масштабы. Например, внезапно я поняла, почему он следил за мной на работе. Будь у меня такие хакерские таланты, я бы со стопроцентной вероятностью ответила ему взаимностью. Фред снова взвыл, и светофор загорелся зеленым. Джош глянул в зеркало заднего вида и нажал на газ. «Если дотерпишь до дома, папочка купит тебе новую игрушку». «Черт! Ему надо было перестать говорить такие вещи. Из-за них я не просто начинала хотеть детей, я начинала хотеть их срочно». Я наклонилась к нему и провела пальцем по его бицепсу. «А что получит мамочка?» Руль заскрипел в сжавшихся пальцах Джоша. Он выразительно посмотрел на меня, а потом многозначительно кивнул на заднее сиденье, понизив голос. «Папочка скажет мамочке позже, когда это не коснется столь нежного слуха». Я хитро улыбнулась и придвинулась еще ближе. «Я уверена, что наша ответственность как родителей — травмировать наших детей. Так мы воспитываем их характер». Он заворчал и заерзал в кресле. «Если продолжишь в том же духе, нам понадобится утроить дозу контрацептивов». Я опустила глаза и увидела очертания его стояка, вспучившегося в тесной штанине джинсов. Ему наверняка было некомфортно. Может, если бы я расстегнула ему молнию и немного поправила дело, он бы почувствовал себя лучше. Я потянулась к нему, но он схватил меня за запястье. «Элли?» В его низком голосе слышалось предостережение. «Мы будем у тебя меньше, чем через минуту». «Я не могу так долго ждать», — сказала я, вырываясь из его хватки. Он снова меня остановил. «Ну, придется, потому что у тебя кто-то на подъездной дорожке». Я резко подняла голову. Действительно, у моей калитки был припаркован роскошный незнакомый внедорожник. Мне все еще было запрещено контактировать с дядей. Оставалось надеяться, что это один из моих кузенов явился ввести нас в курс событий последних 24 часов, а не какой-нибудь коп под прикрытием. Джош остановился рядом с огромным автомобилем, но двигатель не выключил. «Внутри никого нет», — сказала я Джошу, разглядывая пустое водительское место. «Наверное, кузен. Надеюсь, эти сволочи не скопировали мои ключи, чтобы раздать их всей семье. Не хочу менять замки». Джош хмуро изучил автомобиль. «Реальный вопрос заключается в том, приехал ли он сюда, чтобы дождаться твоего возвращения, или уже знал, что мы едем домой?» Я пожала плечами. «Можем потрогать капот, когда выйдем. Если он еще горячий, это и будет ответом на наш вопрос. Готов?» Джош покачал головой и кивнул на свой пах. «Мне нужна еще минутка. Мне почему-то кажется, что твои родственники-бандиты меньше оценят мой стояк, чем ты». Я усмехнулась. «Ты удивишься?» Джош прыснул и убрал выбившийся локон волос мне за ухо. Я закрыла глаза и прильнула к его руке. «Я тут кое о чем думала. Может, поможешь мне разобраться, пока мы ждем?» «Можно попробовать». Я открыла глаза. Как это все вышло?» Он нахмурился. «Ты о чем?» «Я показала на нас пальцами. Мы с тобой. Тайлер просто сказал тебе, что мы разбежались, и ты решил сделать свой первый извращенный шаг?» Он усмехнулся и убрал руку. «Тайлер показал мне твое сообщение». «У меня аж рот раскрылся. Нет, он не мог!» Джош кивнул. «И он не узнал твои татуировки?» «Нет. Может, ты не заметила, но Тайлер иногда слишком сосредоточен на себе». Я откинулась в кресле и вспомнила, насколько Тайлер был благодарен за то, что фокус Джоша хотя бы отчасти сместился на меня. И тут я задумалась. Может, Тайлер с самого начала знал про аккаунт Джоша с масками, и когда увидел его в моем сообщении, то решил поиграть в сваху? «Что такое?» — спросил Джош. «У тебя сейчас было такое же хитрое выражение лица, как у Фреда, когда он стянул тот кусок бекона». «Да так, ничего», — сказала я. Наверное, Тайлер был слишком эгоцентричен для чего-то столь коварного. «И что случилось, когда он показал тебе сообщение?» Теперь хитреца появилась в лице Джоша. Я несколько часов потратил на поиск и чтение всех комментариев, которые ты мне оставила». Он отвернулся, потирая шею. «А потом я решил проверить, действительно ли ты во всей этой теме с масками или просто болтаешь». «Кто бы мог подумать, что через несколько недель это выльется в то, что у тебя появится девушка?» Джош снова повернулся ко мне и внимательно на меня посмотрел. «В первую же ночь, когда я увидел тебя в больнице, я решил, что хочу от этого чего-то большего, чем просто горячую интрижку, которую планировал изначально». У меня все внутри размякло от этого признания. «А вот она я, готовая тебя застрелить. Ты, наверное, обделался от страха, когда увидел, как я зачищаю дом после твоего вторжения». Он весело мне подмигнул. «Да, но потому как женщина обращается с оружием, можно очень многое о ней сказать, а я был готов». По машине разнесся пронзительный вой. Мы с Джошем обменялись переполошенными взглядами. Я отстегнула ремень безопасности. «Закончишь это предложение позже. Мистер Мокрые Штанишки звучит отчаянно». Я вылезла из машины и схватила переноску с Фредом, стараясь не очень его трясти, несясь к двери. У меня в кладовке стоял второй лоток, и как только я расстегнула молнию на переноске, Фред пулей понесся туда. Я с опаской прошла внутрь вслед за ним. В доме пахло отбеливателем и химической хвоей. Деревянные полы блестели так, как будто их только что отполировали. Насколько обширную уборку провела команда моего кузена? Большую часть времени Брэд лежал на кухонном полу, а потом ненадолго переместился в гостиную, но тогда уже был в сумке для сноуборда. Судя по моему сверкающему дому, они оттерли все поверхности до единой. Переизбыток осторожности? Если и так, то я не могла жаловаться. Это весьма надолго спасало меня от уборки. Джош тоже зашел в дом с нашими сумками и лотком. Я повернулась, чтобы помочь ему, удивляясь, где же мой гость. Джош наклонился ко мне и понизил голос. «Капот еще горячий. Надо будет проверить наши вещи и мою машину на жучки». «Сукин сын! Что это за тема со слежкой в последнее время? Или дело во мне? Я что, выделяю какой-то странный привлекающий маньяков феромон? Или Меркурий снова в ретрограде?» Мы оставили сумки у входной двери и отправились искать очередного злоумышленника. Разумеется, за кухонным столом уже сидел мой кузен Джуниор с бумажным стаканчиком кофе на вынос. Он был точной копией своего отца. Низкий, поджарый, с крупными чертами лица, скорее яркими, чем привлекательными. Он перевел взгляд с меня на Джоша и выгнул темную бровь. «Вижу, ты побрился и потерял очки». Джош выругался за моей спиной. Я встала между двумя мужчинами, загородив собой Джоша. «Что ты здесь делаешь?» Мне нравилось, когда Джош вторгался в мое личное пространство и нарушал мои границы. Но, как выяснилось, он был исключением. Когда это делал кто-то другой, это вызывало во мне злость, граничащую с жаждой крови. И к семье это тоже относилось. Джуниор встал и раскрыл свои объятия. «Это так встречают старшего двоюродного брата?» Я смерила его взглядом и даже не шелохнулась, чтобы ответить на приветствие. «Бывает по-разному. Ты вчера наставлял пистолет на моего парня или нет?» Он опустил руки и даже имел порядочность изобразить виноватый вид. «Это было недопонимание. «Сейчас у твоего лица будет недопонимание с моим кулаком», сказала я и двинулась на него. По крайней мере, попыталась. Не успела я сделать и шага, как меня схватил за куртку и впечатал спиной в свою широкую грудь Джош. Он обвил меня руками, будто обнимал, но по его напрягшимся мускулам я поняла, что он пытается не проявить нежность, а удержать меня. «Отпусти!» — закричала я. «Я бы отпустил. Но какой пример я подам нашему сыну, если позволю тебе избить члена семьи у него на глазах?» Я подняла глаза и увидела за спиной у Джуниора, вышагивающего из кладовки Фреда. «Такой, что нельзя терпеть хрени ни от кого, даже от родственников!» Джуниор нахмурился, оглядываясь в помещении. «Вашему сыну? Я не знал, что у вас...» Тут он краем глаза заметил Фреда и обернулся, чтобы взглянуть на него. Его недоумение усилилось, когда он снова посмотрел на нас и ткнул пальцем в сторону Фреда. «Вы говорите о коте?» «Да», — сказал Джош. Уточнение «а что?» не последовало, но оно явно подразумевалось. Джуниор скривился. «Кошатники странные!» Руки Джоша напряглись. Я вздохнула. «Чего ты хочешь, Джуниор?» «Нам нужен твой парень». «Зачем?» «Затем же, зачем и раньше». «Хакнуть компьютер Брэда!» Джош издал задумчивый звук. «А не слишком рискованно возвращаться в его дом сразу после того, как там побывали копы?» Джуниор кивнул. «Да, именно поэтому мы туда не поедем. Воровством у нас занимается другой отряд. Они проникнут туда сегодня ночью, и ты сможешь взломать его удаленно». Он вскинул бровь, взглянув на Джоша. «Ведь правда?» «Это не так просто», — ответил он. «Есть ли у Брэда на компьютере пароль? Насколько защищена его сеть? Каким программным обеспечением он пользуется?» Джуниор пожал плечами. «А мне откуда знать?» Хватка Джоша ослабла. «Это были риторические вопросы, но от ответов на них зависит, насколько быстро я смогу сделать работу и какие дополнительные инструменты мне понадобятся. Мне было бы гораздо удобнее самому быть на месте». Я напряглась. «Мне этот вариант не нравится!» Мой кузен с озадаченным видом посмотрел мимо меня на Джоша. «Мне тоже!» Джош невесело усмехнулся. «Поверьте, я бы тоже хотел провести эту ночь иначе». Его руки снова сомкнулись на мне, и он прижал меня к себе, чтобы поцеловать в затылок. Я закрыла глаза и откинула голову. «Как же мне хотелось остаться с ним наедине! Как же мне хотелось, чтобы вся эта хрень закончилась!» И мы смогли дальше жить своей жизнью. И, возможно, мне стоило ощущать вину за случившееся или хотя бы за свой эгоизм. Человек умер, а меня заботили только связанные с этим неудобства. Но я не могла найти в себе ничего, кроме легкой обеспокоенности по поводу того, как это все может сказаться на нас в будущем. И разве был лучший способ избежать последствий, чем прибегнуть к помощи первоклассного хакера? Я испустила тяжелый вздох и открыла глаза. «Джош прав. Ему лучше быть там, и я поеду с вами». Джуниор покачал головой. «Нет! Категорически нет! Это не женская работа!» Я вся взвилась в руках у Джоша. Я уловила, как мой парень резко втянул воздух у меня над головой, а потом выдохнул с легким «воу!» более уместным на спортивной площадке. Теперь он держал меня только одной рукой, а другой показывал на Джуниора. «А в этом моменте ты снимаешь сережки, да? Я могу подержать их для тебя, пока ты надираешь ему задницу». Я вывернула шею, чтобы взглянуть на него. «А что насчет того, что нельзя прибегать к насилию при детях?» Джош сохранил стоическое выражение лица. «Я передумал. Иногда нужно подать и такой пример». Я снова повернулась к кузену, как раз когда Джош отпустил меня. Надо отдать должное Джуниору, он, кажется, понял, что облажался. Он примирительно выставил руки и начал отступать. «Эй, я не имел в виду ничего такого! Я просто говорю, что батя с меня шкуру спустит, если я отпущу тебя туда!» Я надвинулась на него. «Я еду!» Он покачал головой. «Элли, нет, я серьезно! Ребята в том отряде просто бешеные, тебе нельзя находиться рядом с ними!» Я услышала за спиной еще одно восклицание, а потом хруст. Я обернулась через плечо и увидела, что Джош наблюдает за нами с пристальным вниманием. А еще он достал из сумки с едой, которую собрал для нас, пакетик готового попкорна и стал поедать его с радостной увлеченностью фаната реалити-шоу, начинающего новый сезон. Я осуждающе покачала головой, хотя вся моя ярость тут же улеглась. Видимо, в этом и была цель. Я повернулась обратно к своему кузену. «Я работаю с бешеными людьми каждый день, Джуниор. Я могу позаботиться о себе. Сделай так, чтобы было по-моему, потому что если едет Джош, еду и я». Лицо Джуниора стало мрачнее тучи, и на секунду он превратился в копию своего отца, в тот момент, когда я сказала Нико про тело у нас в багажнике. «Ладно, но ты останешься в фургоне», — я кивнула. На это я могла согласиться. Тем более, судя по лицу Джуниора, он и так максимально уступил мне. «Что еще произошло?» Его выражение стало уклончивым. «Ты про что?» «Про всю эту ситуацию с Брэдом. Вы нашли машину?» «Да». По комнате снова разнесся хруст. Джош, кажется, продолжал наслаждаться шоу, а вот я снова начала раздражаться. «Вы избавились от нее?» Джуниор закатил глаза. «Нет, мы там ее и оставили». Я сжала пальцами переносицу, пытаясь игнорировать безуспешные попытки Джоша сдержать смех. «Джуниор, пожалуйста, расскажи нам поподробнее о том, что именно вы сделали, чтобы скрыть обстоятельства смерти Брэда». Маленький говнюк ухмыльнулся. «Ну, раз уж ты так вежливо просишь...» Он вернулся на свое место за столом и хлебнул еще кофе, прежде чем указать мне на стул напротив. «Пожалуйста, присоединяйся». Я села, пытаясь не скрежетать зубами. Джош рядом со мной выглядел так, будто никогда в жизни так не развлекался. Он переводил взгляд с меня на Джуниора, будто следил за теннисным матчем. Я начинала думать, что Джошу нравилось не только подкалывать меня самому, но и наблюдать, как надо мной измываются другие. Почему? Он был конфликтным по натуре, или ему просто нравилось видеть меня на взводе? И где проходила черта? От меня не ускользнул тот момент, когда ее перешел Грег, огрызнувшийся на меня в доме у Нико. Джош тогда по щелчку пальцев превратился из любвеобильного, добродушного, золотистого ретривера в разъяренного цербера. То, как его это задело, лишь доказывало разницу между ним и его отцом. Вместо холодных, мертвых глаз у Джоша были две пылающие преисподние, в которых настолько ярко вспыхнуло обещание возмездия, что даже мой самый младший... Самый ехидный кузен осознал опасность и сразу кинулся извиняться. Джуниор поставил свой кофе и взглянул на меня. «Машина Брэда оказалась в нескольких кварталах от дома. Нам удалось залезть в нее, пока было еще темно. Сигнализация тоже не сработала. Наш парень отогнал ее в одну из наших мастерских, чтобы там ее разобрали и распродали по частям». Я прикрыла глаза. Это впечатляло. Копам будет чертовски непросто отыскать эту тачку. Джош тоже присел рядом со мной. «Вы не боитесь камер на ближайших домах?» Джуниор пожал плечами. «Не особо. Брэд припарковался в темном месте между двумя фонарями, так что наши парни тоже смогли воспользоваться этим преимуществом. Учитывая то, с какой тщательностью он заметал свои следы по пути сюда, он наверняка натянул маску в ту же секунду, что вышел из машины. Так что если камеры и засняли, как он проходил мимо, идентифицировать его будет невозможно, а копы должны как минимум знать, что Брэд был в вашем районе, чтобы истребовать записи с соседских камер». Я кивнула. «Именно поэтому нам нужно добраться до его компьютера». Джуниор поднял палец. «Твоему парню нужно, ты останешься в фургоне». Я злобно взглянула на него. «Я в курсе, говноед». Джуниор фыркнул. «А вот это совершенно не обязательно». Джош закинул еще попкорна в рот и с широченной ухмылкой заживал. «Звучит весело!» Я закатила глаза и повернулась обратно к своему кузену. «А что с телом Брэда?» Лицо Джуниора стало непроницаемым. «Нет, эту часть информации нам знать не полагается». «О чем ты?» Джуниор пожал плечами. «У отца есть два парня, которые занимаются этими делами, и им он готов доверить свою жизнь». «Ты про тех двух гопников, которые пришли и забрали Брэда, когда нам мыли машину?» — спросила я, вспомнив двух мужчин, которые выволокли сумку с телом Брэда из багажника и исчезли, не проронив ни слова. Оба средних лет, стройные в неприметной одежде. Они совершенно ничем не выделялись, настолько, что я бы, наверное, не указала на них на опознание. В этом, видно, и была их цель — прийти, уйти, исчезнуть из памяти. «Да, это они», — ответил Джуниор. Только они и знают, что случилось с Брэдом. Но я по собственному опыту могу сказать тебе, что волноваться не стоит. Еще никто никогда не находил тех, кого они заставили исчезнуть. Я заерзала на стуле и встретилась глазами с Джошем. Вся его веселость улетучилась, и он тоже явно не обрадовался таким новостям. «А нам не лучше будет знать, что случилось?» Джуниор покачал головой. «Нет! Так вы даже при самом худшем раскладе не сможете сказать копам, где тело. Нет тела — нет доказательства убийства. Довольно сложно получить приговор на основании косвенных улик, если тебя защищает юрист от мафии. Они снимали с наших людей гораздо более серьезные обвинения». «Мне это все равно не нравится», — сказала я. Джуниор хмыкнул. «Привыкнешь». Я сильно в этом сомневалась. Он рассеянно крутил в руках стаканчик кофе и смотрел куда-то мимо меня далеким и тяжелым взглядом, как будто видел передо мной не мой дом, а какую-то давно похороненную в памяти картинку. «И поверь мне, иногда о некоторых вещах лучше не знать». Я поморщилась. Одному Богу известно, чего он мог насмотреться с таким-то отцом. Насколько я знала, Нику был не так плох, как папаша Джоша, но недалеко от него ушел. Внешняя эксцентричность и очарование Нико не могли меня одурачить, потому что я помнила испуганные взгляды, которыми обменивались родители и бабушка с дедушкой, когда кто-нибудь о нем упоминал. Одни члены семьи не боятся других без веской причины, особенно если речь шла о моей маме, которая вообще почти ничего в жизни не боялась. «Ах да!» — сказал Джуниор. «Чуть не забыл. Папа хочет, чтобы ты пришла на ужин». Я выпрямилась на стуле. «Спасибо, нет?» Джуниор покачал головой. «У тебя нет выбора, малая!» «Разумеется, есть! Я не малая!» На его лице изобразилась жалость. «Ты должна ему, помнишь? И в качестве оплаты. Он требует ужин раз в месяц в кругу семьи». Я с округлившимися глазами повернулась к Джошу. «Из меня сейчас сделали девочку Гилмор?» «Девочки Гилмор» — американский комедийно-драматический сериал, транслировавшийся в 2000-2007 годах. В центре сюжета мать-одиночка Лорелай Виктория Гилмор и ее дочь Рори Ли Гилмор, которые живут в маленьком городке. Одна из второстепенных героинь — мать Лорелай Эмили, домохозяйка из высшего общества. Он кивнул. «Ага, он собирается стать твоей Эмили». Джуниор недоуменно перевел взгляд с меня на него и обратно. «Что за хрень вы несете?» Я не стала ему ничего объяснять, но и дальше спорить не стала. Если Лорелай могла протерпеть несколько часов в компании своей матери ради Рори, то и я переживу ужин в компании Нико и его выводка. Мой дядя был плохим человеком, но по сравнению с Эмили Гилмор он выглядел просто цветочком. «Я приду», — сказала я. Джош прочистил горло и выразительно на меня посмотрел. Я покачала головой. «Ну нет, я не могу заставить тебя разделить со мной эту скорбную участь». Он сжал под столом мое колено и повернулся к Джуниору. «Мы будем». Я попыталась утаить свою маленькую довольную улыбку, но, вероятно, с треском провалилась. Джуниор хлопнул в ладоши. «Хорошо! Если с этим разобрались, нам пора». Я посмотрела на часы. «Сейчас только час дня!» Он кивнул. «Да, но солнце сядет уже через несколько часов, а у нас в планах сделать вид, что мы выполняем у Брэда последний заказ на сегодня. Нужно быть там к 5:30. А поскольку вы двое теперь тоже едете, нам нужно кое-что поменять в организации». Я была взрослой, половозрелой женщиной. Я не собиралась расклеиваться из-за того, что вместо извращенного жаркого секса со своим парнем мне придется разгребать бардак, который мы сами и устроили. Джош взглянул на меня. Его глаза искрились весельем, когда он протянул ко мне руку и погладил по щеке костяшками пальцев. «Главное, не забывай, что у нас будет еще 2 недели после того, как мы совсем закончим». Джуниор сделал вид, что его тошнит, и поднялся со стула. «Вы двое омерзительны!» Бросил он через плечо и зашагал к входной двери. Я проигнорировала своего кузена и прильнула к Джошу. Он стянул меня со стула, усадил к себе на колени и крепко обнял. Я зарылась лицом в его шею и вдохнула его аромат. Он пах стиральным порошком и сырным попкорном. И на секунду я позволила себе просто застыть в его объятиях. Пережить это краткое прекрасное мгновение, когда мой парень просто прижимает меня к себе. всю мою тревогу за сегодняшний день, все мои самые жуткие страхи о том, что готовят грядущие дни и месяцы, я просто отогнала. Неважно, что будет, мы с Джошем встретим это вместе. И, может, дело было в его объятиях, но, несмотря на всю тяжесть нашего проступка и на вполне реальный, грозящий нам срок, если наше преступление когда-нибудь раскроют, я чувствовала, что вместе мы сможем все преодолеть.